Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владимира Соловьева. Владимир Сергеевич Соловьев – русский поэт и публицист, литературный критик и преподаватель, а также религиозный мыслитель и мистик, почетный академик Императорской академии наук по разряду изящной словесности. Оказал влияние на религиозную философию Николая Бердяева, Сергея Булгакова, Сергея и Евгения Трубецких, Павла Флоренского, а также на творчество поэтов-символистов Андрея Белого, Александра Блока и других. Владимир Соловьев родился 16 января по старому стилю 1853 года в городе Москва Российской империи в семье русского историка Сергея Михайловича Соловьева. Матушка Поликсена Владимировна принадлежала к дворянской семье Романовых. Среди ее предков был известный русский и малоросский философ Григорий Саввич Сковорода, приходившийся Владимиру Соловьеву двоюродным прадедом. У поэта был старший брат, будущий романист Всеволод Соловьев. В юные лета Владимир Соловьев начал учиться в Первой московской гимназии, преподавание в которой было разделено на общее и специальное, а заканчивал обучение в Пятой московской гимназии, полностью окончив гимназический курс с золотой медалью в 1869 году. В том же году поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Спустя некоторое время перевелся на естественное отделение физико-математического факультета, однако потом оставил его и готовился к сдаче кандидатских экзаменов по историко-филологическому факультету экстерном. В 1873 году подал прошение на имя ректора об увольнении из числа студентов и о прохождении кандидатских испытаний. Выдержал он 17 кандидатских испытаний и был утвержден в степени кандидата наук. Окончив Московский университет в том же 1873 по особому ходатайству, был оставлен при кафедре философии для приготовления к профессорскому званию. В начале сентября того же 1873 Соловьев переселился в Сергиев Посад и в течение года слушал лекции в Духовной академии. В 21 год от роду Соловьев написал труд названия магистра «Кризис западной философии». Защита состоялась 24 ноября 1874 года в Санкт-Петербургском университете, после чего он получил звание магистра наук и должность штатного доцента философии. И даже один семестр читал лекции в Московском университете. Поэзией Владимир Соловьев увлекся в юные годы, а чуть позднее и сам стал писать стихи, которые в основной своей массе, в его понимании, были неразрывны с духовными и философскими исканиями и любовными переживаниями. Пожалуй, приспело пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «В тумане утренним неверными шагами». В тумане утренним неверными шагами я шел к таинственным и чудным берегам. Боролась заря с последними звездами, еще летали сны, и, схваченная с нами, душа молилась неведомым богам. В холодный белый день дорогой одинокой, как прежде я иду в неведомой стране, рассеялся туман, и ясно видит око, как труден горный путь, и как еще далеко, далеко все, что грезилось мне, и до полуночи неробкими шагами все буду я идти к желанным берегам, туда, где на горе, под новыми звездами, весь пламенеющий победными огнями меня дождется мой заветный храм. стихотворение «Что сталось вдруг с тобой?» Что сталось вдруг с тобой в твоих глазах чудесных? Откуда принесла ты этот дивный свет? Быть может, он зажжен и не в лучах небесных, но на земле у нас такого тоже нет. На что ты так глядишь? Что слушаешь так жадно, не видя никого и целый мир забыв? О чем мечтаешь ты? То грустно, то отрадно. Куда тебя унес неведомый призыв? Но миг, и свет угас, привычный. Вступаешь ты в начатый разговор, и будто огонек далекий, равнодушный, едва мерцает нам твой потускневший взор. Стихотворение «Там, где семьей столпились ивы». Там, где семьей столпились ивы, и пробивается ручей по дну оврага торопливо, запел последний соловей. Что это? Радость обновления или безнадежное прости? А вдалеке неслось движение и гул железного пути. И небо высилось ночное с невозмутимостью святой, и над любовью земною, и над земною суетой. Стихотворение «Восторг души расчетливым обманом». Восторг души расчетливым обманом и речью рабскою живой язык богов, святыню муз шумящим балаганом он заменил и обманул глупцов. Когда же сам разбит, разочарован, тоскуя, вспомнил он святую красоту, бессильный ум к земной пыли прикован, напрасно призывал нетленную мечту. Былой любви пленительные звуки вложить в скорбящий стих напрасно он хотел. Не поднялись коснеющие руки, и бледный призрак тихо отлетел. 31 мая 1875 года Владимир Соловьев отправился в командировку в Лондон, трудился в Британском музее. Целью сей поездки было изучение индийской, гностической и средневековой философии. До места назначения добирался через Варшаву и Берлин. В Лондоне, кроме основных занятий, Владимир Соловьев познакомился со спиритизмом. 16 октября 1875 года после мистического видения он предпринял неожиданный вояж в Египет. В ноябре того же года прибыл в Каир, где оставался до марта 1876 года. На обратном пути посетил Италию и даже некоторое время жил в Соренто и Неаполе. После уехал в Париж и спустя несколько месяцев вернулся в Москву. Стихотворение «День прошел с суетой беспощадною». День прошел с суетой беспощадною, вкруг меня благодатная тишь, а в душе ты одна ненаглядная, ты одна нераздельно царишь. Все порывы и чувства мятежные, злую жизнь, что кипела в крови, поглотила стремление безбрежное роковой, беззаветной любви. Днем луна, словно облачко бледное, чуть мелькнет белизною своей, а в ночи перед ней всепобедною гаснут искры небесных огней. Стихотворение «Зачем слова?» Зачем слова? В безбрежности лазурной эфирных волн созвучные струи несут к тебе желаний пламень бурный и тайный вздох немеющей любви. и трепеща у милого порога, забытых грез к тебе стремится рой. Недалека воздушная дорога, один лишь миг, и я перед тобой. И в этот миг незримого свидания нездешний свет вновь озарит тебя, и тяжкий сон житейского сознания ты отряхнешь, тоскуя и любя. Стихотворение «Зной без сияния, тучи безводные». Зной без сияния, тучи безводные, шум городской суеты. В сердце тоскующем думы бесплодные, трепет безкрылой мечты. Жду, когда новая туча надвинется, думы прольются в слезах, и над разбитою скорбью поднимется лик твой, как солнце в лучах. Стихотворение «Все память возвратить готово». Все память возвратить готово, места и лица, день и час. Одно лишь не вернется снова, одно, что дорого для нас. Все внешнее опять пред нами, себя лишь нам не воскресить, и с обновленными струнами душевный строй не согласить. В июне 1876 года Владимир Соловьев вновь приступил к преподаванию в Московском университете. Но уже в феврале следующего 1877-го оттуда уволился из-за несогласия с позицией большинства университетского совета, который требовал отказаться от общения с профессором Николаем Алексеевичем Любимовым, с которым сам Соловьев демонстративно поддерживал отношения. В марте 1877 года Соловьев покинул Москву и переехал в Санкт-Петербург, где стал членом ученого комитета при Министерстве народного просвещения и одновременно преподавал в Санкт-Петербургском университете. В Петербурге он сдружился с Федором Достоевским. Во время русско-турецкой войны испытал подъем патриотизма и едва не отправился в действующую армию. К этому времени окончательно формируются его философские взгляды. Стихотворение «Потому ль, что сердцу надо?» «Потому ль, что сердцу надо жить одним, одно любя?» «Потому ль, что нет отрады не отдавшему себя?» «От того ли, что судьбою наши сблизились пути?» «И с тобой одною мог я счастье найти, оттого ли, потому ли, но в тебе одной безвозвратно потонули сердце, жизнь и разум мой». Стихотворение «Опять надвинулись томительные тени» памяти Анны Федоровны Аксаковой, старшей дочери Федора Ивановича Тютчева. Опять надвинулись томительные тени забытых сердцем лиц и пережитых грез. Перед неведомым склоняются колени, и к невозвратному бегут потоки слез. Не об утраченных, о нет, они вернутся. Того мгновенья жаль, что сгибло навсегда. Его не воскресить, и медленно плетутся за мигом вечности тяжелые года. Опять надвинулись томительные тени забытых сердцем лиц и пережитых грез. Перед неведомым склоняются колени, и к невозвратному бегут потоки слез. Стихотворение «Вижу очи твои изумрудные». «Вижу очи твои изумрудные, светлый облик встает предо мной. В эти сны наяву непробудные унесло меня новой волной. Ты поникла земной паутиною, вся опутана, бедный мой друг. Но не бойся, тебя не покину я, он сомкнулся магический круг. В эти сны наяву непробудные унесет нас волною одной. Вижу очи твои изумрудные, светлый облик стоит предо мной. Стихотворение «Зачем тебе любовь и ласки?» Зачем тебе любовь и ласки, коль свой огонь в груди горит, и целый мир волшебной сказки с душой так внятно говорит? Когда в синеющем тумане житейский путь перед тобой, а цель достигнута заранее, победа предваряет бой. Когда серебряные нити идут из сердца в область грез, о боги вечные, возьмите мой горький опыт и верните мне силу первых вешних гроз. 6 апреля 1880 года Владимир Соловьев защитил докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал». Но Михаил Иванович Владиславлев, профессор и декан историко-филологического факультета и ректор Императорского Санкт-Петербургского университета, ранее положительно оценивавший и Соловьева, и его магистерскую диссертацию, стал относиться к нему довольно холодно. Поэтому Владимир Соловьев оставался на должности доцента, а не профессора. 28 марта 1881 года Владимир Сергеевич прочитал лекцию, в которой призывал императора Александра III помиловать цареубийц Александра II, его отца, во имя христианского милосердия, из-за чего ему было на некоторое время запрещено чтение публичных лекций, и что в конечном итоге повлияло на прекращение его университетской карьеры. В 1882 году Владимир Сергеевич Соловьев вовсе оставил преподавательскую деятельность. Семьи не имел, жил большей частью в имениях своих близких знакомых и друзей, изредка уезжая по делам или на отдых за границу. Многие исследователи жизни и творчества поэта убеждены в том, что он подорвал свой организм значительными периодами постов и интенсивными занятиями. А кроме того, он постепенно отравлялся скипидаром, разрушительно действующим на почки. Комната, где он проживал, обыкновенно пропитывалась запахом скипидара. Этой жидкости Соловьев придавал не то мистическое, не то целебное значение. Говорил, что скипидар предохраняет от всех болезней. Обрызгивал им постель, одежду, бороду, волосы, пол и стены комнаты. А когда собирался в гости, то смачивал руки скипидаром пополам с одеколоном и называл это, шутя, букет Соловьева. Друзья неоднократно старались предостерегать его относительно опасности злоупотребления скипидаром, но он до самого последнего времени проявлял необычайное упрямство в этом вопросе. К концу 1890-х годов здоровье его стало заметно ухудшаться. Вершины литературного и философского творчества Владимира Сергеевича Соловьева является его нравственная философия, изложенная в самом крупном его труде «Оправдание добра». Сей труд был написан в 1897-99 годах. В январе 1900 года Владимир Сергеевич Соловьев был избран почетным академиком по разряду изящной словесности вместе со Львом Николаевичем Толстым, Владимиром Галактионовичем Короленко и Антоном Павловичем Чеховым. Летом того же 1900 года Владимир Соловьев приехал в Москву, чтобы сдать в печать свой перевод Платона. Стихотворение «Земля владычица». Земля владычица, к тебе чело склонил я, и сквозь покров благоуханный твой родного сердца пламень ощутил я, услышал трепет жизни мировой. В полуденных лучах, такою негой жгучей, сходила благодать сияющих небес, и блеску тихому несли привет певучий и вольная река, и многошумный лес. И в явном таинстве вновь вижу сочетание земной души со светом неземным, и от огня любви житейское страдание уносится, как мимолетный дым. Стихотворение «Если желания бегут, словно тени». Если желания бегут, словно тени, если обеты – пустые слова, стоит ли жить в этой тьме заблуждений, стоит ли жить, если правда мертва? Вечность нужна ли для праздных стремлений? Вечность нужна ли для обманчивых слов? Что жить достойно, живет без сомнений. Высшая сила не знает оков. Высшую силу в себе сознавая, что ж толковать о ребяческих снах? Жизнь только подвиг, и правда живая светит бессмертием в истлевших гробах. 15 июля 1900 года, в день своих именин, Владимир Сергеевич почувствовал себя очень плохо. В тот же день он попросил своего друга Давыдова отвезти его в подмосковное имение Узкое, принадлежавшее тогда князю Петру Николаевичу Трубецкому. Ныне дом находится в черте города Москвы по улице Профсоюзной. В том доме жил со своей семьей друг и ученик Владимира Соловьева, известный профессор Московского университета Сергей Трубецкой, единокровный брат владельца имения. В имение Соловьев приехал вовсе в тяжелом состоянии. Врачи определили у него атеросклероз, цирроз почек и уремию, а также полное истощение организма. И помочь ему в итоге ничем не смогли. Стихотворение «Этот матово-светлый жемчужный простор» посвящено Надежде Евгеньевне Ауэр. Этот матово-светлый жемчужный простор в небесах и в зеркальной равнине, а вдали этот черный застывший узор там, где лес отразился в пучине. Если воздух прозрачный доносит порой детский крик или бубенчики стада, здесь и самые звуки звучат тишиной, не смущая безмолвной отрады. Так остаться бы век, и светло, и тепло, здесь на чистом нетающем снеге. Злая память и скорбь, все куда-то ушло, все расплылось в чарующей неге. Явный мир Владимир Сергеевич Соловьев покинул на 48-м году жизни. Он скончался в имении Узкое после двухнедельной болезни 31 июля по старому стилю 1900 года. Тело поэта было похоронено на кладбище Новодевичьего монастыря города Москвы рядом с могилой отца поэта. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Владимира Сергеевича Соловьева прозвучит стихотворение «В сне земном мы тени, тени, в сне земном мы тени, тени, жизнь – игра теней, ряд далеких отражений вечно светлых дней, но сливаются уж тени, прежние черты, прежних ярких сновидений не узнаешь ты. Серый сумрак предрассветный землю всю одел, сердцем вещим уж приветный трепет овладел. Голос вещий не обманет, верь, проходит тень, не скорби же, скоро встанет новый вечный день. В русской поэзии имя Владимира Соловьева обычно связывают со школой русского символизма. Хотя сам Владимир Сергеевич символистом не был и во многом не принимал эстетики символистов. Его идеалистическая доктрина была популярна у младших символистов Александра Блока, Андрея Белого и Сергея Соловьева, племянника героя нашего выпуска, которые считали его своим духовным отцом. Но любопытно, что сам Соловьев к первым опытам символистов, когда они открыто заявили о себе, отнесся в некоторой степени безжалостно. В рецензиях 1894-95 годов на первые символистские сборники он раскритиковал их и добил весьма колкими пародиями. Собственное поэтическое творчество Владимира Сергеевича Соловьева не то чтобы велико по объему, но оригинально и самобытно, а также интересно как художественная иллюстрация его мистических исканий. Немалое влияние на творчество поэта Владимира Соловьева оказал поэт Афанасий Афанасьевич Фет. Как поэт, Соловьев был сторонником чистого искусства. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.